Ольга открыла, на пороге стояла все та же соседка. «Вот», — сказала она, протягивая ей листок с номером телефона. «Здесь милиция была. Просили связаться с ними. Можете от нас позвонить». «Завтра», — устало сказала Ольга. «На 15 суток, что ли, забрали? Так пусть посидит». «Нет». Взгляд соседки не давал Ольге покоя, такой странный. «Да что случилось-то?» «Я толком ничего не знаю. Только Лёшка-то того. Что? Умер он?» Ольга нащупала за спиной стул и тяжело опустилась на него. «Как умер?» «Не знаю. Дверь открыта была. Зашел дружок его, а потом закричал и стал в двери барабанить. И барабанил так 10 минут. Я испугалась, муж-то на работе, ну и вызвала милицию. А оказалось... Так что там было?» Он на диване сидел в комнате, рядом стакан недопитый. Голову так свесил, словно спит. Только мертвый уже. Потом еще милиционер пришел. Показания со всех собрали. «Вы уж извините, все сказала как есть. Пил как полоумный». «Спасибо». «Что вы говорите?» «Спасибо вам». Ольга позвонила от соседки, вернулась домой. В шкафу на самом видном месте стоял справочник по лекарственным средствам. Ольга осторожно взяла его двумя пальцами, вышла на лестничную клетку и спустила в мусоропровод. Больше он ей не понадобится никогда. 6 лет этого ада она вычеркнула из своей жизни. Работала в 2 смены, а по выходным бегала делать процедуры, массажи за отдельную плату. Через 5 лет Ольга накопила денег и обменяла квартиру на равноценную в противоположном конце города. Все вычеркнуто из жизни, из памяти. На новом месте все считали их с Соней сестрами. Младшей 12, старшей вряд ли больше 23. Ольга не выводила соседей из заблуждения. Ей так было удобно. К тому же Соня на людях с детства звала ее по имени Олечка. Эх, Сонька, Сонька, вылитый отец. И что только Ольга для нее не делала. Сначала зарабатывала деньги, как заведенная, чтобы у дочери было все, что пожелает. А когда Сонька вернулась с новогодней дискотеки в 9 классе и радостно выдохнула, что было потрясно, Ольга почувствовала такой знакомый запах. Дочь 3 раза почистила зубы перед тем, как прийти домой, но обмануть мать было невозможно. Ее папочка тоже так делал в первую неделю после свадьбы. Ольга знала, что это только начало, только начало. Она стала таскать дочку в бассейн, записала в художественную школу, наняла репетитора по английскому, чтобы не оставалось свободного времени, чтобы ни одной мысли в голове не было о... Но природа брала свое. И хорошо бы еще Сонька тихо попивала, как отец. Так нет же. Ей всегда нужно было развить при этом кипучую деятельность. Вот и теперь, дуре 23 года, она снова вляпалась с очередным своим хахалем-собутыльником в какую-то аферу. Набрали товар, поехали в Москву. Там их обвели вокруг пальца, товар забрали, денег не дали. Хахаль смылся куда-то, а тот, чьи деньги они потратили, дал Соньке сроку 1 неделю. Как она сказала? На счетчик поставили. Ольга шла по парку с плавающей улыбкой на губах и помахивала веточкой черемухи. $5000 можно было достать, только продав квартиру. А значит, придется перебираться в Псковскую область к родителям. Чудненько. Об этом она подумает дома, когда останется одна. Чудненько. Господи, почему же этих дурацких денег никогда нет, когда они так нужны? У соседней дорожки под деревом лежал мужчина. Ольга замедлила шаг, присмотрелась. Дорогой костюм, кожаный плащ распахнут, каблуки на туфлях не стерты. Может быть, сердечный приступ? Она, как медицинский работник, должна...